На этот раз дверь открылась. «Сержант уголовной полиции Хэкман?» «А кому, черт возьми, до него дело?» «Инспектор уголовной полиции Ребус». Предъявив удостоверение, Ребус спросил: «Мы можем поговорить?» «Только не здесь. В этой клетушке и кошке хвост протянуть негде. К тому же ее необходимо проветрить. Подожди секунду». Хэкман нырнул обратно в комнату. Пока дверь была приоткрыта, Ребус успел заглянуть внутрь. Разбросанная одежда, пустые пачки из-под сигарет, рекламные журналы, приемничек с наушниками, банка из-под сидра, стоящая на полу у кровати. Хэкман, прихватив телефон и зажигалку, принялся похлопывать себя по карманам в поисках ключа. Наконец он вышел в коридор. «Выйдем на улицу. Ты не против?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, направился к выходу из корпуса. Это был крепкий, коренастый человек лет 30 с небольшим, с могучей шеей и коротко стриженными светлыми волосами. Его угреватое лицо украшал свернутый на бок нос. Между задравшейся на спине застиранной белой футболкой и джинсами виднелась полоска трусов. Картину дополняли поношенные кроссовки. «Работал?» — поинтересовался Ребус. «Только что вернулся. Человеком в толпе?» «Именно!» — кивнул Хэкман и, оглянувшись на Ребуса, спросил: «Стриптиз-бары на Лотиан-Роуд, так?» «Там и на ближайших улицах. И в каком из них лучше всего оставить деньги, заработанные тяжким трудом?» «В таких делах я не советчик». Хэкман окинул Ребуса взглядом. «Ты что, шутишь?» — спросил он. Они вышли из корпуса. Хэкман предложил Ребусу сигарету, которую тот охотно принял, и щелкнул зажигалкой. «В Лите ведь тоже полно борделей, правильно я понимаю?» «Правильно». «А здесь это что, легализовано?» «Мы смотрим на подобные вещи сквозь пальцы. Пока все происходит за закрытыми дверями». Ребус сделал паузу, чтобы затянуться. «Рад, что у тебя и для потехи час остается». Хэкман гоготнул. «У нас в Ньюкасле, да и вообще в Тайнсайде, бабенки все же получше». «А у тебя выговор не ньюкаслский. Я вырос вблизи Брайтона. Видел вчера какие-нибудь стычки?» Как бы, между прочим, спросил Ребус, пристально глядя вдаль на трон Артура. «Тебе чего, нужен отчет о проделанной работе?» «Да нет, просто интересуюсь». Хэкман, сощурив глаза, посмотрел на собеседника. «Что тебе нужно, в конце-то концов, инспектор Ребус?» «Ты вел дело об убийстве Тревора Геста». «Так это же было 2 месяца назад. Знаешь, сколько дел свалилось на меня после этого?» «Меня интересует именно дело Геста. Его брюки с кредитной карточкой в кармане обнаружились вблизи Глен-Иглса». Хэкман внимательно посмотрел на Ребуса. «Когда мы его нашли, брюк на нем не было». «И теперь ты знаешь, почему. Убийца взял их в качестве трофея». «Хэкман оказался не дураком». «И сколько уже жертв?» — спросил он. «Пока 3. Через 2 недели после Геста он пришил еще одного. Те же причины смерти и небольшой сувенир, оставленный на том же месте». «Черт возьми!» — Хэкман яростно затянулся сигаретой. «А мы-то были уверены, подонки типа Геста всегда наживают себе массу врагов. Он ведь и наркотиками занимался». «Как я понял, дело положено в долгий ящик, и никаких зацепок. Мы допросили всех, кто с ним пересекался, выяснили, где и как он провел последнюю ночь, но никаких открытий не сделали. Могу переслать все бумаги. Они уже у меня». «Геста пристукнули 2 месяца назад. Ты говоришь, 2 недели спустя убийца кокнул кого-то еще?» Хэкман дождался, пока Ребус кивком подтвердил его слова. «А еще когда?» 3 месяца назад. Хэкман обдумал услышанное. 12 недель назад, 8 недель назад и 6 недель назад. Если мокрушник входит во вкус, все, подавай ему кровь все чаще и чаще. А тут что, 6 недель и ни одного трупа? Верится с трудом, согласился Ребус. Если, конечно, его не взяли на чем-то другом, или он сам не умотал куда-то вместе со своим бизнесом. «Правильно мыслишь», — признал Ребус. Хэкман посмотрел на Ребуса. «Так ты, значит, уже все это обмозговал?» «Потому и говорю, что ты мыслишь правильно». Хэкман поскреб в паху. «Последние дни я только и думал, что о телках. А тут являешься ты, избиваешь меня с панталыку. Ну, извини, Ребус каблуком вмял в землю окурок. Я вот еще хотел спросить, нет ли чего-нибудь такого касательно Тревора Геста, что стоило бы мне рассказать. Ну, чего-то такого, что застряло в мозгах. Угостишь холодным пивом, и мои мозги в твоем распоряжении. В столовой стало потише, и они устроились за отдельным столиком, но не раньше, чем Хэкман сделал попытку представиться нескольким полисменшам, здороваясь с каждой за руку. «Замечательно!» — объявил сержант, возвращаясь туда, где ждал его Ребус. Усевшись, он еще долго потирал руки. «Опрокинем!» — провозгласил он, поднимая бутылку. Усмехнулся и добавил. «А неплохое название для стриптиз-клуба». Ребус не стал разочаровывать его сообщением, что такой клуб уже существует. Вместо этого он напомнил про Тревора Геста. Хэкмен одним махом влил в себя полбутылки лагера. «Я же сказал, что он подонок. Из тюряги не вылезал. Кражи со взломом, сбыт краденого, еще всякое такое. Немного рукоприкладства. Несколько лет назад он осел здесь. Старался, насколько мы знаем, не ввязываться в сомнительные дела». «Ты сказал здесь, то есть в Эдинбурге?» Хэкмен подавил отрыжку. «Я имел в виду вообще Шотландию. А мог ли он каким-то образом познакомиться с третьим убитым, клубным вышибалой по имени Сирил Коллер, который вышел из тюрьмы месяца три назад?» «В наших документах это имя не значится. Может, еще пивка? Сейчас принесу». Ребус привстал было со стула, но Хэкман жестом остановил его и пошел сам. Сначала он направился к столику, за которым сидели женщины,